чем нас, не ты его, так он тебя. Око за око и глаз за глаз, и тело врага примет земля. Пусть я погибну, но он подохнет, моя душа на небо, а его пускай сохнет. И я похоронят, а его зароют, ведь он моряк, пусть сука знает, что важнее всего. Будет белое правосудие, что важнее всего, самого важного. Будет белое правосудие. Земля. Я верю, что ты нормальный белый человек, и, конечно же, ты поддержишь меня. Страшно посмотреть, что стало. Дети умирают, идут на войну. Я не могу все это понять. Мама, как молодые герои защищали страну. Будет белое правосудие. Сердце стучалось и билось от гробов, а потом затаилось не на миг, а надолго. Пусть я погибну, но он подохнет, моя душа на небо, а его пускай сохнет. Меня похоронят, а его зароют, ведь он мой враг, пусть сука знает. Будет белое правосудие.